Глава 17. Кристина. «Тебе не холодно?» — тихо спросил Ян, вглядываясь в мое лицо. Подозреваю, что выглядела я сейчас не намного краше, чем в день нашего знакомства. Красный замерзший нос, обветренные губы, бледная вампирская кожа, растрепанные ветром волосы. «О да, я умею быть эффектной. Этого у меня не отнять». «Нет», — отрезала я, заглядывая Яну за спину. Кости с Аидой поблизости не наблюдалось. А значит, я со спокойной душой могла послать своего соседа далеко и надолго. «Вот уж не думала, что ты такая трусиха». Вдруг усмехнулся Ян, доставая из кармана накинутой куртки мятую пачку сигарет. Я вскинула на парня недоумённый взгляд. «Ты о чем? Нахмурившись, спросила я. «И о нашем споре», — спокойно ответил Ян, вертя в длинных пальцах сигарету. «Завтра день рождения моего друга, и сегодня я хотел вместе с тобой выбрать для него подарок, а ты, кажется, решила слиться». Я даже задохнулась от такой наглости. Этот любвеобильный красавчик думает, что я, как ничего не подозревающая дурочка, попру с ним на вечеринку и буду изображать его девушку. Да пошел он! А к чему такие сложности? Медленно закипая, процедила я. Почему бы в качестве своей девушки просто не взять свою девушку? Ян застыл с незажженной сигаретой у рта. Ты о ком, синеглазка? Мягко спросил он, медленно опуская руку. «Я о твоей подруге, с которой ты сегодня уединялся в аудитории». Выпалила я, пытаясь избавиться от мысли, что веду себя как ревнивая жена. «А ведь это даже не мой парень!» Наморщив лоб, Ян смотрел на меня. В ясно-голубых глазах мелькнула растерянность, но очень быстро она сменилась вспыхнувшей догадкой. «Ты меня ревнуешь, что ли?» Медленно протянул он, будто сам до конца не верил в то, что говорит. «Ох, блин, так бы и дала в лоб!» Останавливала только, что вокруг слишком много свидетелей. «Размечтался!» — фыркнула я и, резко развернувшись, рванула в сторону дома. Кровь бурлила похлеще, чем в чане с кипящим маслом. Сердце билось, как ненормальное. Черт, как же меня бесит этот самодовольный тип! Он думает, я буду играть в его дурацкие игры? Ему вообще пофиг на мои чувства? «Да стой ты!» Ян догнал меня и, схватив за руку, резко развернул к себе. Красивые, вытянутые к вискам глаза сверкали от ярости, а челюсть сжалась так, что я даже услышала скрип зубов. «Что ты там уже себе напридумывала, Крис?» Низко прорычал парень, крепко сжимая мое запястье. «Не хочешь спросить меня?» Чувствуя, как к горлу подступают удушливые слезы, я вырвала руку и отшатнулась назад. «Что я себе напридумывала? Это он о наших недоотношениях?» «Господи, Ян, да оставь ты меня в покое!» Захлебывая собственным дыханием, воскликнула я. «Иди к своей подруге и не трогай меня! Я в твои игры не играю!» Не в силах больше смотреть в расширенные голубые глаза, я оттолкнула Яна и быстро-быстро, почти бегом, куда-то пошла. Меня настолько трясло, что я даже не могла понять, в правильном ли направлении иду. Да пофиг. Лишь бы он отстал от меня и перестал так смотреть. Но Ян не собирался сдаваться. Догнав меня, он крепко обвил руками мое тело и резко прижал к себе. Спиной я почувствовала, как тяжело бьется его сердце. Только не разреветься. Только не разреветься. Она моя бывшая одноклассница. И я занимался с ней английским. Тяжело дыша мне в шею, проговорил Ян. «Да мне плевать, чем вы занимались», — дернулась я. Ян сжал меня сильнее, не позволяя вырваться из мертвой хватки. И вместе с нами был еще парень, тоже наш одноклассник. Хрипло договорил Ян, прижимая щекой к моим волосам. Я замерла, вцепившись пальцами в рукава мужской куртки. Ян продолжал крепко обнимать меня со спины. От горячего прерывистого дыхания на моей шее по коже разбегались волны электрического разряда. Я тяжело сглотнула. «Отпусти», — глухо проговорила я. Сердце щемело от непонятной тоски, и я никак не могла понять, хочется ли мне рассмеяться или расплакаться. Может, я схожу с ума? «Не отпущу», — пробормотал Ян, водя губами по нежной коже под ухом. «Ты опять сбежишь». На нас начали оглядываться. Несколько моих одногруппниц, скучковавшись, уставились в нашу сторону. Они узнали Яна, и в их глазах отчетливо читалась зависть. «Не сбегу», — просипела я. «Отпусти». Ян задумался. «Ты успокоилась?» — уточнил он, слегка прикусывая мочку моего уха. Я вздрогнула. «Да». Выдохнула я, прикрывая глаза. Но едва ли состояние, в котором я пребывала, можно было назвать спокойствием. Помедлив, Ян осторожно поцеловал меня в висок и отступил назад. Сгорая от стыда за свой непонятный выплеск эмоций, я нехотя повернулась к нему лицом. Голубые глаза пытливо смотрели на меня. «Пойдем, пока нас не начали снимать на видео». Пробурчала я, пытаясь скрыть свое замешательство. Какое-то время Ян молча изучал меня. Наконец, мягко усмехнувшись, он обхватил мою ладонь и уверенно потянул в сторону парковки. как будто и не было только что этой позорной сцены ревности. А сейчас мы поедем в торговый центр и вместе выберем подарок для моего друга. Безапелляционно заявил Ян, когда мы подошли к его машине, и угрожающе добавил. И даже не вздумай со мной спорить. Нахмурившись, я уставилась на парня. Я-то думала, он отвезет меня домой. И уж там я как следует заем этот стрёмный день шоколадом и забудусь тоскливой жалости к себе. Но, кажется, моим грандиозным планам не суждено было сбыться. «Боюсь, после посоветованного мною подарка твой друг вообще перестанет с тобой общаться», — буркнула я, усаживаясь на переднее пассажирское сиденье. Ян, пряча улыбку, посмотрел на меня. «Главное, не вибратор, а остальное наша дружба выдержит». Серьезно проговорил он, снимая машину с ручника и трогаясь с места. Не сдержавшись, я громко хмыкнула. «Не думала, что мужская дружба настолько крепка». Улыбнулась я, чувствуя, как натянутая до предела пружина внутри меня медленно ослабевает. Я не переставала удивляться тому, как этот парень, которого я минуту назад хотела прибить и навсегда вычеркнуть из своей жизни, способен был одной глупой шуткой и легкой улыбкой снять мое напряжение. Или все дело во фразе, что у его подруги есть парень? Если да, то у меня большие проблемы. «Да, Костян». Удерживая руль одной рукой, Ян прижал к уху телефон. «Да, мы с Крис поехали в торговый центр». «Ага». «Ну ты там держись, устрой себе холостяцкий вечер с просмотром «Звездных воинов» и пивом. Нет уж, меня в это не впутывай. У меня, в отличие от некоторых, есть личная жизнь. Да-да, все, давай. Я за рулем, хорошо». Убрав телефон, Ян с улыбкой посмотрел на меня. Жестокая Эйда не разрешила нашему Ромео проводить ее до дома. Он в печали. Откинув волосы, я усмехнулась. «Может, возьмем его с собой?» Ян в притворном ужасе уставился на меня. «Чтобы он весь день ныл? Какие девушки бессердечные не понимают наши ранимые мужские души, а потом требовал купить ему мороженку и сводить в кино?» Я рассмеялась. Уж очень похоже, Ян спародировал голос брата и его страдальческое выражение лица. «И потом...» Парень понизил голос до интимного шепота и, опустив ресницы, скользнул по моему лицу горячим взглядом. «Вряд ли твой брат разрешит мне отвезти тебя в отдел женского нижнего белья и присоединиться в примерочной». Поперхнувшись, я возмущенно уставилась на довольного Яна. «Можешь даже не думать об этом. Я туда не пойду». Улыбнувшись, Ян покладисто кивнул. «Как скажешь». Вот только его мечтательная улыбка и загоревшиеся глаза не предвещали ничего хорошего. «Ян, я серьезно. Никакого белья, никаких секс-шопов и никаких пошлых шуточек». Сразу очертила я границы, отстегивая ремень безопасности. Мы уже подъезжали к огромному торговому центру. Припарковав машину, Ян развернулся и, улыбнувшись, заправил прядь волос мне за ухо. «Знаешь, а ты неплохо справляешься с ролью моей девушки, Синеглазка». Тихо проговорил он, медленно проводя большим пальцем по моей щеке.